Глава 47. Тело колотило дрожь, и зубы стучали. Должно быть адреналин после пережитого страха. Эскорт — бездушное чудовище. Жду не дождусь, когда Роберт начистит его смазливую мордашку. Жаль, только не увижу, ведь чистить будут после моего возвращения на Землю. Мне стало очень холодно, и камзол Габриэла оказался очень кстати. Мы закутались в него с Камилой. Дольф помог подняться и повел нас к экипажам. Аллею озарил красноватый свет, и на дороге появился знакомый силуэт. «Роберт!» — воскликнула я, бросившись навстречу. Оказывается, я так сильно хотела его видеть, что не смогла сдержаться. Попала в его крепкие руки, тотчас обвившие меня. «Лера!» «Роберт!» — прошептала я, прижимаясь к его груди. Слезы выступили из глаз. Я думала, я сильная. А нет. Только напряжение спало, меня сразу развезло. Размякла, превратилась в овсянку. Как же я устала быть стойкой. Очень устала. И впилась пальцами в одежду Роберта, прижалась к его крепкому телу, ища защиты. «Докладывай, Дольф!» — прорычал Роберт, прижимая меня к себе. Лорд рассказал о том, что учинил эскорт, и о том, как посланники короля пришли за ним и увели его. «Они должны были быть тут раньше. Придется лично выпороть». Низким злым голосом прохрипел Роберт. «Они увезли лорда Эскорта 5 минут назад. Я не успел с ним встретиться сам». Утробно прошипел Адальхард, и все его мышцы напряглись, стали каменными под моими пальцами. Дракон прижимал меня сильно, широкими ладонями обводил изгибы тела и стискивал все крепче, так что трудно было дышать. Вдруг Роберт рыкнул. Отодвинул меня и резко сорвал с моих плеч чужой камзол, швырнув на землю. Надел на меня свой синий с золотом мундир и снова прижал к груди, крепко обвив руками. «Лерочка», — прошептал он тихо, сокровенно. Я ощутила невесомые поцелуи на виске, лбу. Холодные. Дракон как будто скучал и очень-очень волновался. «Больше эскорт к тебе не подойдет, Лера». Роберт еще раз поцеловал в лоб и повернулся к своему помощнику. «Дольф, мы отправимся в особняк порталом. Распорядись экипажами». Адальхард потянулся к портальному артефакту. «Роберт, подожди, мы не одни», — воскликнула я, отпрянув от его груди. Вот, кажется, успокоилась уже. Как легко дракону удалось поднять мое состояние духа. Теперь нужно решить важный вопрос. Адальхард вопросительно поглядел на меня, а я повернулась к Камиле и подозвала ее. «Это кто?» — нахмурился Роберт. «Это Камила. Мы должны забрать ее к нам». «На минутку, Лера». Адальхард отвел меня в сторону. «Что ты делаешь?» — проговорил недовольно. «Забираю ребенка с улицы». «Так нельзя, Лера». «Эскорт видел, что она со мной, и угрожал. Надо забрать». «Зачем ты вообще ее с собой потащила в лицей?» «Помочь хотела. Посмотри, у нее башмачки дырявые, она замерзла, и она сирота. Только с булочницей нужно уладить». Я поглядела на Роберта полным надежды взглядом. «Я без нее не пойду, пойми», — проговорила я, и тут же заметила, что мои ладони лежали все это время на груди Адальхарта. Я их тотчас же испуганно отняла и пригладила подол своего платья. Зрачки дракона вытянулись, радужки замерцали серебром. Он вернул мои ладони себе на грудь и, прижав своими руками сверху, произнес хрипло. «Я не могу тебе ни в чем отказать, Лера». Мы постояли так еще минуту, а потом меня неохотно выпустили. Я вернулась к Камиле и пригладила рыжие непослушные локоны малышки. «Ты поедешь с нами. Теперь все будет хорошо», — пообещала я. «Дольф, я возьму один экипаж. Мы поедем через город», — повелел Роберт, и, взяв меня и Камилу за руки, подвел к карете и усадил внутрь. Меня полапали ниже спины, по-другому назвать не могу, но я, кажется, не была против и сделала вид, что не особо заметила. Малышка съежилась у меня на руках в экипаже и с опаской разглядывала Адальхарта. «Не видела так близко драконов-инквизиторов прежде», прошептала я ей на ушко. Камила испуганно помотала головой. «Он только выглядит таким суровым, но на самом деле он самый добрый и справедливый дракон», — прошептала я. Роберт пристально поглядел на нас, и повелел вознице остановиться в старом городе у магазина с детскими товарами.